У них эта возможность бывает редко, только на вернисажах, то есть хорошо раз в 3-4 года. Так что меня принимали приветливо. Вечерами я, делать нечего, писала свои акварельки, но никому их не показывала. Я ушла далеко в сторону от минимализма, Лизбет. На А4 начали возникать какие-то апокалиптические сюжеты, какие-то летящие фигуры. Я рисовала, почти не думая. Випперсдорф, ночная жара, невидимый пьяный дядя, отрывистый, напористо, как вереницу команд, произносит монолог по-немецки у себя дома, но перед открытым окном, и на всю деревню. Стандартный крик алкоголика. Но на этом языке это напоминало звуковой ряд какого-нибудь старого фильма о немецкой оккупации, то есть хорошего мало. И тут я, преднамеренный экспериментатор, стала мечтать раздобыть в этом захолустье бумагу и краску для монотипий. В следующий вторник я, как выяснила при помощи русскоговорящего финна, композитора Хари, маршрутка с постояльцами отправлялась в Ютеборг за 18 километров. Хари был сокровищем, как потом оказалось. Он знал 7 языков. Но он, как всякое сокровище, таился. Так прячутся врачи на отдыхе. Видимо, он не желал работать переводчиком. Только потом, когда я нарисовала его портрет, он вдруг стал тем, кем был на самом деле. Дружелюбным, веселым, душой нашей компании. Они, композиторы, как-то раз устроили нам веселье, то есть играли трио на одном рояле. Итак, я отправилась в районную столицу искать орудие труда. А народ массово ехал за вином. 70 центов стоил литр этого дела в картонке. Прибыв в городишко с кирхой, я без языка попыталась найти бумагу. «Ин шульдиген, гутен так, во истварен, папирен», то есть «где магазин бумага?». Мне указали лавочку для школьников. Там, однако, больших листов не было, только школьные принадлежности. Я купила альбом, набор очень кислотный по расцветке, школьный гуашь и лохматую твердую кисточку для клея. Затем, пройдясь по улице, я заметила магазин строительных материалов. «Ура!» И приобрела 2 рулона моющихся обоев, 10 метров в каждом, и 4 краски для добавления в белила, которым немцы покрывают обои — черную, красную, синюю и охру. Итак, как говорилось в титрах одного фильма, я была вооружена и очень опасна. Наш народ волок из магазина в микроавтобус ящики с вином. Я тоже зашла в супермаркет и купила бутылку постного масла и 2 литра воды. Ехали весело. Я по одной причине, они по другой. Затем надо было получить студию. Я уже провела разведку в том здании, где работали художники, и выяснила, что 2 помещения пустуют. Но я была не в силах пробить стену. Руководители Дома творчества не собирались трактовать меня как художника. Им, возможно, в этом мерещился захват дополнительной жилплощади. Мало ли что. Замдиректора неприветливо мне сообщила, что она сожалеет, но повторяет, что это все занято. Она была похожа на Гретхен, но уже побывавшую в КПЗ. Хмурая, резкая, белокурая. Что было делать? Очень хотелось рисовать, делать монотипии. Тогда я предложила Гретхен сделать ее портрет. Неожиданно она повела бровью и согласилась. Это было, как бы сказать, аккуратнее испытание, как в старину испытывали ведьм. Утонет, значит, не ведьма. Через день я уже сидела в холле со своим альбомом, ластиком и карандашом. Гретхен воцарилась передо мной в 3/4. Я попросила смотреть ее вон в тот поинт, в определенную точку. Профессиональные художники очень кропотливо относятся к портретам.